А как, теперь понятно, чего родители так легко позволили мне переждать черный шторм. Старшая дочурка в ордене, а я сам выгляжу, как заправский джедай. Только косичка за правым ухом выдавала самый низкий ранг падавана, но обывателям подобные тонкости неизвестны. А девочка между засопела, недовольная промедлением с ответом. Ха, гляньте на нее, глазищи сияют, уверенности на троих нит хватит. Вот только силы в ней я не чувствую совершенно. Может, анализатор на мидихлорианы покажет иной результат, но у меня его с собой нет. Нит-то, вот ты где? Я же сказала тебе не подходить к нему. Живо домой. Ой, Нит-то пугливо вжала голову в плечи и, не попрощавшись, помчалась домой, навстречу матери, шагающей к нам и грозно уткнувшей кулаки в бока. Я почувствовал облегчение. Так даже лучше. Не хотелось расстраивать малявку, а откровенно врать не люблю. Пусть теперь мать с отцом разбираются и объясняют ребенку, почему ей не стать джедаем. Или, я застыл, возбужденный внезапно пришедшей в голову мыслью. Фрисби, я придумал, что, чем тебе заняться, чтобы избавиться от скуки. И не на разок, а на долгое время. Дроид моментально сделал стойку, по-паучьи хищно зашевелив манипуляторами. Я расслабленно прикрыл глаза и снова прислонился к боку гравибайка, смотря в постепенно светлеющее небо над куполом. Черный шторм почти закончился. Нит-то напомнила мне кое о чем. В галактике живут мириады существ, и лишь малый процент от них владеет чувствительностью к силе. Представляешь, как обычным людям хочется ощутить себя в роли джедая, не только детям, но и взрослым. Сила – это ведь так здорово. Настоящая магия наяву, если со стороны смотреть, и большинство ее лишены. Не понимаю, к чему ты клонишь. Мы можем дать им шанс попробовать себя в роли джедаев. Представь игру, где можно взять на себя роль одаренного. Не настольный примитив на вроде дежарика, а объемная голопроекция во весь рост, в реальном времени отображающая виртуальный мир и твоего персонажа. Только представь, какие перспективы открываются. Фрисби задумался, переваривая услышанное, и неуверенно произнес. Ты предлагаешь мне сделать голо игру про джедаев? Точно. И не просто игру, а целый виртуальный мир. Уверен, твоих мощностей хватит для такой сложной работы. Не уверен, что справлюсь. Я никогда ничего подобного не делал. Все бывает в первый раз, друг мой. Я поднялся и запрыгнул на байк, потеснив заметно озадаченного и оттого витающего в облаках дроида. Не переживай, я примерно знаю, с чего начать. Моя уверенность росла не на пустом месте. В прошлой жизни я никогда не увлекался компьютерными играми, но что это такое и с чем его едят, примерно представляю. Главное, есть идея, а детали подтянутся по ходу дела. За мной останется контроль проекта, Фрисби возьмет на себя разработку технической части. В том, что он справится, сомнений нет. Базы дроида-диверсанта имеют широкий функционал для написания продвинутых шпионских программ вирусов. Фрисби останется только подстроить алгоритмы под новые нужды, хотя и придется весь игровой движок писать с нуля. В крайнем случае, можно поискать необходимый софт через черный рынок, но сомневаюсь, что получится. По крайней мере, я кроме Дежарика и Голошахмат других таких игр не припоминаю. С другой стороны, почему их не рассмотреть? Копии кода сделать просто, благо игры знаменитые и доступные повсеместно. А Фрисби хотя бы примерно поймет, с чего начать. Чего завис? Спросил я, выводя махнув на прощание наблюдавшим за мной из дома Келдором и выводя гравибайк из-под купола. Пора возвращаться на полигон, нужда в поездке в город уже отпала. Здорово же звучит. Угу. Чего? Мне кажется, ты не мне занятие придумал, а нашел еще один способ обогащения. Ха, уел. А чего? Ты против совместить приятное с полезным? Не против. Джови, я это, хочу в долю. А во. Я снизил скорость и восхищенно воззрился на тарелку, смущенно поджавшую лапки и летящую рядом. Растешь, 5% устроит? Чего? О. Вопль Фрисби наполнил меня приятным теплом. Еще один хомяк растет, зуб даю. Надо его тоже на торговый муунлит подсадить. Я все сделаю сам, и всего 5. Не будь жадиной, Джови. 10 минимум. А, не, пока еще не хомяк. Так, тараканище хитрый. По рукам. Но чтобы за 2 года управился. Ты чего? Я куда быстрее могу. Не надо быстрее, Фрисби. Нужно тщательно и вдумчиво, чтобы готовый продукт с руками отрывали. Но, не спорь, хорошие игры на коленке не делаются, я знаю. Поверь, еще будешь много раз все переделывать. Неужели, настолько сложно? Усомнился Фрисби. Сложнее, чем взломать систему шифрования дредноута Гри. Однозначно. Пока душу не вложишь, не поймешь. А как ее вкладывать? Очень просто. Ты же увлекаешься, когда мы играем в загадки. Забываешь обо всем. Так, ну большинство моих процессов уходит на решение задачи. Вот, тут то же самое. Когда делаешь действительно что-то интересное, остальное вокруг перестает иметь значение. А когда вкладываешь душу, то забываешь даже о себе. Фрисби подвис еще сильнее. Надеюсь, я понятно объяснил, наставник из меня тот еще. Кажется, я понял. Точно, ага, авось получится. Я едва не сверзился с байка. Ты сам понял, что сейчас сказал. А, ситх его знает, говорю, получится или нет. Но я попытаюсь, не показалось. Я почувствовал, как грудь распирает от гордости и радости за друга. Теперь с ним все точно будет хорошо. В нашем русском полку прибыло. Глава 13. В погоне за мечтой. До того, как впервые ощутил силу, я ни разу не задумывался, что совпадения не случайны. Не видел смысла размышлять о материях, в существовании которых сомневался или вовсе верил. Мир просто существовал. Простой, надежный, предсказуемый, идеально несовершенный, чтобы спокойно вариться в котле своих страстей, не задумываясь о будущем и последствиях. И еще были события, косвенно или напрямую искривляющие дорогу моей судьбы. Все остальное кроме них не имело смысла. Каждое решение, приведшее к трагическому концу первого жизненного пути, принималось под давлением окружения и обстоятельств. Если подумать, я и не жил вовсе. Так, плыл сломанной веткой по течению, подобно многим другим обывателям, чьи имена – тусклые строки на страницах истории, которую никто никогда не прочтет. Переродившись и став джедаем, я получил инструмент, позволяющий перестать следовать алгоритму, давлеющему над большинством людей. С помощью него поднял полог, скрывающий мир, и взглянул на происходящее под совершенно иным углом. Сила, некая духовная энергия, пронзающая каждое живое существо и способная изменять реальность. Для нее не существует условностей и запертых дверей. Безбрежный океан возможностей, существующий вне законов и чаяний разумных, запертых в своих повседневных клетках. К чему я вдруг ударился в философию? А как иначе, если буквально за неделю до возвращения с Яна с первой партией промышленных синтезаторов, мой контакт на одной из гоночных трасс подал давно ожидаемый сигнал. Та, с кем я давно хотел встретиться, наконец объявилась, решив снова попытать удачу на высоких скоростях. Упустить такой шанс – преступление. Команде с Яна нужен второй навигатор, а мне тот, кто готов шагнуть за предел, не боясь рискнуть жизнью в погоне за мечтой. И все же, насколько не случайны совпадения, и чего ждать от встречи с той, кто точно так же имеет возможность исследовать мир за пределом доступного. Пришла пора проверить, и, заодно убедиться, насколько мое новое видение реальности соответствует истине. Мастер на просьбу отлучиться отреагировал двояко. С одной стороны, не возражал, с другой предупредил, что потерянное время придется наверстать в другой день. Нагзил не был сторонником армейской дисциплины, но требовал уделять тренировкам должное внимание. Особенно напирал на упражнения с мячом, выжимая из меня все соки и ни разу не сбавляя темп. Интересно, в какой конкретной роли Нагзил видит мое будущее? Вкладывать такие усилия можно только в того, на чей счет имеешь немалые планы. Будет жалко его разочаровывать, если они не совпадут с моими, но отплатить за науку все равно будет нужно. В войне с ситхами так или иначе придется поучаствовать. Вопрос только, на чьей стороне, своей или мастера Нагзила, и какова плата за неправильный выбор? Думаю, немалая в любом случае. Но в моих силах заготовить достаточно стогов сена, чтобы в случае ошибки упасть копчиком на мягкое. Таинственной незнакомке предстояло выполнить роль соломы в одном из них. Девчонка пока еще не знает, но уже играет роль в моей команде. Осталось только сойтись в цене, чтобы формальность стала договором, подкрепленным кругленькой суммой на ее виртуальном счету. Необходимая гоночная трасса располагалась в 7 часах лета от столицы, близ города Доргалка и единственной на планете территории, где чужакам с нулевым рейтингом разрешалось торговать с келдорами. Своим ходом добираться туда слишком геморно, и я решил взять билет на рейсовый аэробус, заплатив за путь туда-обратно 100 кредов. Цены для чужаков, как и всегда, грабительские, но уж лучше так, чем отсидеть зад на жестком седле гравибайка, рискуя, к тому же, попасть в черный шторм. Компанию мне, по обыкновению, составил Фрисби, не пожелавший провести поездку в отсеке для дроидов. Вместе мы заняли место у окна в хвосте салона, подальше от пассажиров и сквозняка, сифонящего с вентиляционной решетки на крыше. Я с удобством развалился на кресле, а фрисби у меня на коленях, тут же достав свою новую игрушку, информационный чип, и погрузившись в вычисления. Подтверждая заранее известный мне факт, создание голой игры про джедаев оказалось делом крайне сложным, где скорость вычисления аирдроида особого преимущества не давала. Трудно воплотить в реальность нечто, о чем имеешь только примерное представление. Тем не менее, фрисби не сдавался, загоревшись идеей и понемногу разбираясь в поставленной задаче. Прогресс шел медленно, такими темпами разработка готовой игры точно на пару лет затянется, если не больше. Хотя особых надежд я на нее не возлагал. Сыграет ставка, хорошо, нет, ну и ладно. Все равно основной поток прибыли планируется от совместных проектов со Сьяном, на Дрине и после отлета с него. Не став отвлекать дроида от любимого дела, я уткнулся носом в окно, наблюдая за сменяющимися однообразными пейзажами внизу. Интересно, Дрин всегда из себя безводную каменистую глыбу представлял? Вполне может быть, миллионы лет назад планета выглядела совсем иначе, больше походя на цветущие планеты центральных миров. Об этом можно судить по множеству явных и косвенных признаков. К примеру, долина, над которой сейчас летел Эробус, напоминала иссушенное русло полноводной реки, впадающей в неровную низменность морского дна, или утес, где я построил дом. Раньше он вполне мог быть скалистым берегом крупного озера, исчезнувшего в результате неких событий природного или техногенного характера. За внешними тусклостью и серостью Дрина скрывается история, интригующая не меньше судьбы Красной планеты из моей прошлой жизни. Размышляя о вечном, я сам не заметил, как постепенно задремал. Размеренное гудение движков аэробуса и галдеж пассажиров убаюкивали почище бубнежа храмового дроида-привратника. За свою безопасность я не боялся. Во-первых, к джедаю не так-то просто подкрасться. Во-вторых, за обстановкой следит фрисби. Работа с игрой не мешает ему мониторить салон аэробуса. В случае опасности, он тут же подаст тревожный сигнал. Остаток пути пролетел незаметно. За 5 минут до посадки в Доргалк, меня разбудил фрисби. Зевая, я протолкался через ворчащих келдоров к выходу и ступил на площадку пассажирского терминала у большого здания автовокзала. Время, час пик, народу вокруг сновало преизрядно. Дальнейший путь лежал через бурлящую толпу к небольшим посадочным площадкам, где можно было арендовать легкий транспорт на прокат. Решив поностальгировать, я выбрал колесный вариант в виде небольшой спортивной машинки марки «Вальха» с закрылками по бокам и воздухозаборником на крыше. Пусть двуместная, она больше походила на гоночный болид и обещала подарить пилоту множество приятных ощущений, если вырулить на высокоскоростное шоссе. С запасом заплатив дроиду-погонщику полстакридов за 5 часов аренды спорткара, я выехал с территории автовокзала и сразу вынужденно переключился на первую малую скорость, скучающе пристроив одну руку на штурвале, а вторую облокотив на дверной подлокотник. «Привет, пробка, давно не виделись». Доргалк по размерам не сильно уступает столице, стягивая в себя дорожные и воздушные трафики со всего региона. На улицах постоянный плотный поток машин, то и дело создающий заторы. В час пик тем более. Если не случится чудо, в таком темпе до шоссе добираться еще не меньше 20 минут. Блеск. Доверив управление автопилоту, я погрузился в медитацию, утешая себя мыслью о предстоящих покатушках на скоростной автотрассе. До гоночного терминала, где заметили таинственную незнакомку, примерно километров 10. На форсаже доберусь в мгновение ока, заодно развеюсь, компенсируя запрет мастера на участие в гонках на свупах. Главное не превысить допустимый лимит скорости, иначе проблем не оберусь. Могут впаять крупный штраф, или, если совсем не повезет, понизить с таким трудом заработанный социальный рейтинг. Наконец, показался долгожданный въезд на шоссе. Я чуть приоткрыл боковое окно и, едва впереди мелькнул просвет, вдавил рычаг газа, ужом вклиниваясь в стремительный транспортный поток. В ушах засвистел ветер, грудь сдавила ощущение безграничного счастья и свободы. Понеслась, родная. Преимущество вождения наземного транспорта на Дарине в том, что права на него требуются. В большинстве машин предусмотрена умная бортовая система, четко отслеживающая движение и не позволяющая пилотам совершать опасных маневров. В моей такая тоже имеется, поэтому даже лавируя в транспортном потоке на близкой к максимальной скорости, я мог не переживать о риске врезаться в кого-то или подрезать, спровоцировав массовое ДТП. Система попросту не позволяла повернуть штурвал дальше положенного, заботясь о безопасности участников движения. Спрашивается, а где тут кайф прокатиться на большой скорости, если пилота на всем пути придерживают за шкирман и не дают полной свободы выбора? Где адреналин и чувство хождения по лезвию бритвы? Верно, их почти нет. Поэтому я так и жажду однажды полноценно погонять на свупах, где ручное пилотирование – одно из основных условий участия в гонках. Мог бы и раньше, но не хочу нарушать слово, данное мастеру. Пока буду довольствоваться чем есть. Вскоре город остался позади. По бокам дороги раскинулась серая унылая пустошь. Вдалеке, со стороны гоночной трассы, виднелись первые признаки зарождающейся пылевой бури. Отлично, как разберусь с наймом таинственной незнакомки, обязательно посмотрю парочку заездов. Во время пылевых бурь они смотрятся особенно эффектно, затрудняя навигацию пилотам и внося в соревнования толику безумства. Перед съездом с шоссе внезапно ожил комлинк на запястье, сигнализируя о входящем звонке. «Слушаю. У нас проблема», — раздался сухой голос контакта, от которого я получил информацию о местоположении таинственной незнакомки. «Она ушла». «Что?» Сердце сорвалось куда-то в район поджелудочной. «Почему? Гонки же еще не начались». «Не знаю. Может, почувствовала слежку. У нее синий синтар с аэророссекателем на капоте. Сразу, как стартовала, свернула к шоссе. Если поторопитесь, успеете перехватить». «Буду». «Мы в расчете? Пока не найду ее?» «Нет. Жди моего звонка». Я отключил связь и резко выжал газ, протиснувшись между грузовичком и одноместным малометражным клопом, раздраженно мигнувшим вслед красными неоновыми фарами. «Фрисби, давай наружу. Отслеживай синтар, сигнал на мой шлем». «Понял». «Стой, я ее вижу». «Как?» «Шух». Пролетевшая мимо синяя молния задула в приоткрытое окно разгоряченный воздух вместе с пылью и запахом жженой резины. «Ничего себе!» «Фрисби, назад!» Пробуксовав на месте, я перестроился в соседний ряд и, вернувшись на развязку, помчался вслед за таинственной незнакомкой. Фрисби успел заскочить в щелку закрывающегося окна, вцепившись в спинку пассажирского кресла. Несмотря на фору, я все же сумел спустя 5 минут нагнать незнакомку, а та словно того и ждала. Сенатор ускорился и в нарушение всех правил перестроился в крайний ряд, почти вплотную проскользнув между шумовым экраном трассы и длинным грузовым составом. Она на ручном управлении. «Фрисби, блокируй сигнал к погонщику и ломай систему. Уверен, живей, иначе потеряем ее». «Ухе, навстречку ушла, точно ненормальная. Для дроида, чей ир создан древней расой Гри, взломать простенький бортовой компьютер машины – дело пары секунд. Раньше в этом не было нужды. Несмотря на желание устроить гонки без правил, я не собирался нарушать закон, но сейчас случай особый. Если потеряю таинственную незнакомку, второй встречи может не предвидеться. Заляжет на дно, и поминай, как звали, а она мне нужна. Бесхозные одаренные, тем более взрослые, с превосходными навыками пилота, на дороге не валяются. Готово. Молодец. Зашифруй цифровую подпись и включи затемнение стекол. Нужно выиграть время. Погоняем всерьез, милая. Надеюсь, ты стоишь того. Водить спорткар с поддержкой автопилота и без — две несопоставимые вещи. Без лимита на ограничение скорости дорожный трафик слился в одну сплошную разноцветную полосу. Тело сильно вдавило в кресло, прежде чем запоздавшие компенсаторы снизили нагрузку до приемлемой. Приборная панель озарилась предупреждающей россыпью красных огоньков. Опасное превышение. Опасное превышение. Полагаясь на силу, я умудрялся прокладывать путь, почти не нарушая правил, пока сбоку на встречной полосе наводил хаос синий росчерк синтера. Патрульные службы еще не успели среагировать, и наша погоня понемногу набирала обороты. В какой-то момент таинственной незнакомке надоело пугать мирных граждан. На ближайшем отрезке трассы, где заканчивался бордюрный камень разделительной полосы, она вернулась в наположенную сторону дороги и издевательски подмигнула мне задними габаритами. «Догоняй, мол, стерва». «Фрисби, что там с патрулями?» Перехватил тревожный сигнал. «Идут на перехват. Хреново». Я пристроился в хвост синей машине, играючи перестраивающийся из ряда в ряд. Вне сомнений, девчонка пользуется силой. На такой скорости столь филигранное пилотирование не под силу даже дроидам. Зараза, она издевается. Синтар подрезал красную легковушку в правом ряду, заставив ее бортовой комп экстренно перестроиться и едва не выбив меня с трассы. «Ничего, не уйдешь, дай только подобраться поближе, Фрисби. Можешь взломать ее удаленно?» «Нет, нужен активный канал связи. Можем послать сигнал?» «Уже пробовал. Она полностью отключила систему. Облом. А прямое подключение? Вы едете слишком быстро. Меня снесет ветром, едва высунусь наружу. Твою медь. А, класс. Кавалерия прибыла». Сзади раздалось завывание патрульных флайеров, затем прорезался холодный голос дроида из громкоговорителя. «Нарушители на Синтаре и Вальхе, немедленно снизьте скорость и прижмитесь к обочине. Нарушители, немедленно. Фрисби, нас не засекли, цифровая подпись зашифрована, как ты и просил. Для них мы призрак». Я только кивнул, вынужденный целиком и полностью сосредоточиться на погоне. Примерно в полукилометре впереди шоссе начинало теряться в нарастающих клубах грязно-песочного цвета. Мы догоняли песчаную бурю, и, кажется, именно в этом состоял план таинственной незнакомки. Устроить хаос на дороге, спровоцировать патруль, а потом по-тихому скрыться, оставив позади козла отпущения. Хитрая змеюка, вот только не подумала кое о чем. Не ты одна владеешь силой. Удерживая левой рукой штурвал, правую я вытянул к лобовому стеклу, накидывая телекинезом на Синтар своеобразный гарпун с крючком. Точнее, так я его представлял, привыкнув оперировать ментощупами, от которых сейчас, увы, мало толку. Слишком высокая скорость вкупе с каскадом накатывающих и быстро улетучивающихся эмоций тех, кого погоня задела в прямом смысле этого слова. На практике я применил телекинез, цепляясь за кузов мчащейся впереди машины и не позволяя ей безвозвратно скрыться в пылевой буре. Очень вовремя. Спустя минуту, как обзор заволокла непроглядная пелена пыли, паршивка съехала с трассы на бездорожье, воспользовавшись отрезком пути с отсутствовавшими шумовыми экранами. Я на прицепе потянулся следом, погасив габаритные огни и велев Фрисби отслеживать сигналы патрульных. Излишняя предосторожность. В такой круговерти видимость нулевая, ориентироваться можно только по навигационному маршруту на приборной панели. Согласно ему, мы быстро удалялись от трассы в местность, помеченную условным знаком «неосвоенные территории». В среднем, песчаная буря длится от часа до двух, более чем достаточно, чтобы сбросить хвост. Машину непрерывно трясло и подбрасывало на мелких рытвинах. Кузов жалостливо скрипел, напоминая, что подвеска спорткара не предназначена для таких испытаний. Я терпел, матерясь сквозь зубы и завидуя едущей впереди таинственной незнакомке. Ее Синтар имел более высокую посадку, прекрасно справляясь с неровностями рельефа. «Отстали», примерно через минуту оповестил Фрисби. «Как думаешь, куда она направляется?» «Без понятия. Самому интересно». Песчаная буря стихла через час с хвостиком, как по расписанию. Едва улеглись клубы пыли, я с удивлением обнаружил, что вернулся обратно к Доргалку. Только теперь я наблюдал город со стороны спальных окраин, красующихся стройными рядами зданий и ровными рядами проезжих улиц. Таинственная незнакомка, уже давно ехавшая на вполне приемлемой средней скорости, остановила машину на границе крайнего района. Припарковавшись у скоромного одноэтажного домика, девушка покинула машину и уселась на капот, терпеливо ожидая, пока я остановлюсь рядом. «Ну и какого хатта ты от меня хочешь, джедай?» Она прервалась, увидела меня, с кряхтением вылезающего наружу и потирающего пятую точку. «Урок на будущее. Колесный спорткар и бездорожье несовместимы. О, шкет, ты что, заблудился?» Позволив рассмотреть себя, в свою очередь, я отметил худую, почти костлявую фигуру незнакомки в пестром пилотском комбизе и бледную в темных пятнах кожу. На ее висках торчали 6 маленьких рожек, а длинные волосы ядовито-розового окраса были стянуты в тугой хвост на затылке. «Впервые вижу Телину вживую, и, пожалуй, погорячился я с девушкой. На вид молодая, но в ментальном плане склочная насквозь циничная особа. Сколько ей? 40, старше? Кажется, надо срочно перестраивать линию поведения, с такой мадам крутого не построишь». На груди Телины резала взгляд ярко-красная нашивка в виде дважды перечеркнутого круга. «Чужак с нулевым уровнем рейтинга. Зуб даю, Синтар таинственная незнакомка точно не купила за свои кровные и не арендовала, как я. Скорее угнала или выиграла в гонках на свупах. Столько дорогую машину чужаку с нулевым уровнем не продадут даже в этом регионе. Я искал вас. Предупреждаю сразу, не по заданию ордена». Незнакомка поморщилась. «Давай на ты, и ближе к телу, пацан. У меня и моих партнеров есть к тебе предложение. партнеров, женщина ехидно усмехнулась. А не рановато тебе, малек, мастер не заругает, Тесс, трудно с ней будет. Понимая, что меня специально выводит из себя, я усилием воли сохранил спокойное выражение лица и силой левитировал незнакомке чип. Здесь все, что тебе необходимо знать. Что за дело? Долгосрочный контракт. Ноги раздвигать не собираюсь. Мысленно досчитав до пяти, я тихонько вздохнул и улыбнулся. Мы хотим нанять тебя в качестве навигатора на одно из наших судов. Я совладелец компании, занимающейся грузоперевозками. Тут я немного слукавил. Компании, как таковой, еще нет даже в проекте. Все только на этапе планов и первичных договоренностей с соллостанцами. Дальнейшая судьба предприятия целиком и полностью зависит от успеха авантюры с поставками на Дрин. Такой мелкий и уже лезешь в большие игры страшных дядь, неподдельно удивилась Телина. И ученик джедая при этом, либо я умом двинулась, либо мир снаружи сильно переменился. Тебя как зовут, мальчик? В ответ я скрестил руки на груди и задал встречный вопрос. Как давно ты скрываешься от ордена? Таинственная незнакомка нахмурилась. Тебя мастер послал? Зачем? Я же сказал, что здесь по своей воле. Точно. А я сру радугой трахаю альдеранскую принцессу по выходным. Не стерва, язва. Причем хроническая. Эту пикировку можно продолжать вечно, было бы желание и время. Но у меня нет ни того, ни другого. Срок аренды спорткара не вечный, а мне еще незаметно возвращать его на автовокзал, попутно стараясь не засветиться на камерах. Я махнул рукой, указывая на чип в ее руке. Ознакомься, если появятся вопросы, адрес моего линка в сети там есть, не стесняйся. До скорого. Стой. Отлично, мне удалось ее заинтересовать, но потрудиться пришлось изрядно, откачивая ментощупами волны желчи и недоверия. Телина прищурилась и повторно, более внимательно, оглядела меня. Ты точно не от ордена? Если мастер узнает, что я устроил на шоссе, я хмыкнул и деланно равнодушно потянулся, хрустнув плечевыми суставами, меня четвертуют и забальзамируют в слизи вурсов, несмотря на политику ордена. А ты забавный малек. Еще с минуту Телина молчала, что-то обдумывая и косясь попеременно то на чип, то на меня, после чего вдруг спросила, где водить научился? На симуляторе. Для такого сопляка вполне неплохо, женщина криво улыбнулась. Так, словно, ее заставили под угрозой смерти на электрическом стуле. Меня Митина зовут. Джови. Скажи, Джови, на кой хер тебе именно я сдалась? Ты владеешь силой. И прекрасный пилот. В гонках на свупах ты была неподражаема. Немного лести никогда не повредит. Правда, такая циничная особа ее даже не заметила. Слышали что, что ее интересует. И что, я ни разу не навигатор. На больших кораблях сама летала два раза. Первый раз расхерачила об астероид старое корыто моего папаши, а второй, она чуть замялась. Короче, херовый из меня навигатор. Бред. Чувствительный к силе разумный априори не может быть плохим навигатором. Толковые учителя помогут развить твой дар. Нет, они не из ордена, уймись уже. Открывшая было рот Митина озадаченно цыкнула и подбросила чип на ладони. Хм, тогда давай, удивляй. Кто готов вывалить состояние, чтобы дать вышку старой кошелке вроде меня? Я. Каким образом? Снова этот сарказм. Кажется, в ней его бездонная торба. Сколько ни откачивай, все новые сочится. Уже ментощупы отваливаются. Сам как давно из-под гузников вылез, я и мои партнеры, пришлось поправиться. Ну-ну. Митина спрыгнула с капота и перебросила мне чип. Ехал бы ты откуда вылез, пацан. Мне нет дела до твоих игрищ, своих проблем по горло. Чип отправился в обратный полет. Не спеши отказываться. Ознакомься с данными, прими взвешенное решение. Не бойся, он не отслеживается. Слово, я усилил давление ментощупами, придавая звучанию своего голоса дополнительный вес. Митина с сомнением поджала губы. Я не туфту тебе впариваю, Митина, а предлагаю выгодный вариант и весьма неплохие деньги. С этого надо было начинать. Но ты не сказал, кто и, главное, где меня будут учить. Коррелианская ВАП. Телина расхохоталась. Но, видя, что я не шучу, уже по-настоящему удивилась. Серьезно, парень, ты хоть знаешь, какой туда конкурс и сколько стоит один гребаный семестр? Удивительно, что ты это знаешь. И до парня повысила, я заметил, уже не малек и не шкет. Кажется, наживка все же нашла свою рыбку. Ознакомься с данными, желательно до послезавтра. Мои партнеры не станут из-за тебя задерживать вылет, еще раз повторил я, взявшись за дверь и дав фрисби знак заводить движок. И постарайся не звонить посреди ночи, Мне тоже надо когда-то спать. Возвращение из спорткара растянулось на весь оставшийся срок аренды. Пришлось неслабо извернуться, чтобы добраться до автовокзала, минуя патрули и зоны камер, понатыканных почти на каждом перекрестке. К счастью, когда под рукой волшебный дроид Гри, многие дороги открываются сами собой. Слегка потрепанная машинка отправилась в гараж на техобслуживание, а память дроида-погонщика потеряла пару часов реального времени. Креды за аренду возвращать не стал, свое он честно заработал. Домой я возвращался уставший и довольный. День выдался насыщенный, а впереди отработка у мастера. Он уже высказал мне за задержку и пообещал сладкую жизнь на ближайшие пару дней. Что ж, я знал, чем рискую. Зато проветрился и пережил очередное приключение, как в крутых боевиках. Не хватило только драки и взрывов. На спасенную деву, так и быть, Митина потянет. С натягом, под закуси пару литров беленькой. Уф, вот ведь язва рогастая. Трудно с Яну с ней придется. Даже как-то неловко такую свинью ему подкладывать. Хотя, глядишь, пообтешится маленько в вап и чуть приспустит яду. Я ведь прекрасно понимаю, где кроется корень проблем. На Дарине жизнь не сладкая, особенно у чужаков. В гонке на свупах записываются не от хорошего достатка. Смертельные случаи там не редкость, а любители срубить быстрых деньжат могут и попроще способ самоубийца найти. Меня, правда, это не касается. К свупам больше из любви к скорости тянусь. А Митина, тяжело ей пришлось. Вся, от макушки до пяток, перекрученный клубок из нервов, паранойи, сомнения и едкого сарказма. Такую только ядерным зарядом под подушкой лечить, и то, с малым шансом на успех. Подтверждение получил той же ночью, после того, как без сил рухнул в массажное кресло и провалился в сон без сновидений. Время 3 часа. Звонок на домашний терминал. Плик, плик, не отвечаю. Перевод звонка на комлинк, забыл отключить перед сном. Плик, плик, ты спишь? Тяжелый вздох через зевок, выворачивающий челюсти. Кто бы сомневался, дернул же Сид хляпнуть про звонки ночью. Сам виноват, уже нет. Ага, ага. Слушай, а че, реально сможете в ВАП пристроить? Да, и ноги раздвигать не придется, только если сама захочешь. Тебе по вкусу соллостанцы, Буя? Еще вопросы? Нет, да, а в орден точно не потащишь? Все, поняла. Ты чего такой злой? Хочешь сказку почитаю? Отбой связи. Протяжный стон, кровать, сон. Сян, надеюсь, ты сможешь меня простить. Я к твоей доле еще процент накину, на волокордин. Плик, плик. Черт с ним, 2%, только увези ее с Дарина, умоляю. Плик, плик, темная сторона, я иду к тебе, завтра. А сейчас подушка на голову и пальцы в уши. Спокойной ночи, ненормальная. Глава 14. Пленники секретов. 1997 ДГА. Шейрха, каков прогноз? На расчетную мощность завод выйдет не раньше второй половины года. Еще столько же займет отбивка вложений, прежде чем начнем получать прибыль. Наверху сильно прижали, терпимо. Нашу долю придется урезать на 10%. Тут я бессилен. Я ожидал чего-то в этом духе. Прорвемся. Что с легализацией? Патент оформили на акционерное общество. Название медтех прозакрепили. Мне все еще кажется, что слишком банальное вышло. Мы уже обсуждали это, Джови. Название должно отображать суть работы организации, чтобы клиенты сразу понимали, с кем имеют дело. К тому же, оно выбрано с прицелом на будущее. Наши конкуренты Неомит и Техноген сейчас контролируют большую часть рынка. При удачном раскладе лет за 5 заткнем за пояс сразу обоих. Ты же знаешь. Да, помню. Но за 2 года мы тоже много успеем. А там обзаведемся квантовыми ретрансляторами и будем держать связь дистанционно. Вот отсюда поподробнее. Насколько я знаю, их держат на строжайшем учете. У тебя есть варианты? Есть, не переживай так. Но сейчас еще рано, расходы превышают. Шейрха. Сколько? Не меньше, чем вложили, плюс процент за срочность. Без залога разрешения не дадут. Это уже мои проблемы. Креды будут. Как скажешь. А почему тебе именно сейчас приспичило? Я пропустил вопрос мимо ушей, хриплым голосом сказав. Мне нужно 2. Хотя ладно, неважно. Оформим все на Медтехпро. И, заметь, я не спрашиваю, куда ты будешь девать второй. У всех свои странности. Правильно. А так, в целом, неплохо идем. Согласен. Я благодарю богиню, что пустил тебя тогда в свою клинику. Лучшие решения в моей жизни. Мы с Шурхом стукнулись кулаками и продолжили издали наблюдать за большой стройплощадкой, искрящейся вспышками сварочных аппаратов и дрожащей от грохота строительной техники. В правительстве поддержали инициативу нашего предприятия, выделив от щедрот целых 5 гектаров со стороны индустриальной части Доршина. Близость к столице согласовывали отдельно. Производство капсул планировалось безотходное и не вредящее и без того шаткой экологии, плюс множество новых рабочих мест. Проект снискал поддержку у всех слоев населения, обещая немалые дивиденды после выхода продукции медтехпро на рынок. Уже сейчас нас атаковали предварительными заказами на первые поставки капсул, а подрядчики грызли друг другу глотки за право занять место у трона зарождающего титана индустрии здравоохранения. Меня распирало от ощущения собственной значимости, а тут еще в проблеме с покупкой ретрансляторов для связи с новой наметились первые подвижки, и без того прекрасное настроение вознеслось до небес. Шашерха, молодчина. Мало того, что обещал решить проблему, страшно представить, откуда у него такие связи, так еще и шикарный выход с соблюдением закона предложил. Честно, мне даже в голову не пришло оформить покупку ретрансляторов на Медтехпро, а ведь медицинские компании единственные на Дрине, которые имеют поблажки по связи с внешним миром. Кому, как не врачам, держать руку на пульсе всех новых разработок, способных принести непосредственную пользу расе Келдоров? Каюсь, не подумал. Слишком много забот в последние месяцы, от усложнившихся тренировок с мастером, до подписания контрактов со Сьяном Итти. Я улыбнулся, вспоминая день отлета Зет из Дарина. Отдельная песня, как Митина знакомилась с командой. Меня салластанцы поприветствовали вполне дружелюбно, а на новенькую имели неосторожность покоситься недостаточно уважительно. Со стороны, где я, сопляк зеленый, только куснувший край необъятного торта большого бизнеса. И она, взрослая женщина, повидавшая все разновидности галактического пекла, столь болезненного удара и гоходячей язвы не перенесло. Слово за слово, и вот уже Митина и механик Иханвор держат друг друга за грудки, брызжа слюной и испытывая несомненное удовольствие от изложения трехэтажных матерных конструкций. Пока молодежь в лицах меня, Карва и Бетон с трепетом впитывала опыт старших поколений, Сьяну оставалось только качать головой. Капитан наяву наблюдал, как спокойствию в его экипаже окончательно подходит конец. Два бедствия схлестнулись, порождая ураган, несущий разрушения во Вселенную и головную боль окружающим. Пополнившийся новым членом экипаж Зеты улетел, забрав с собой новую партию экспортируемого сырья на продажу и заказ на поставку следующей партии промышленных синтезаторов. На сей раз расходы на строительство и повторный рейс превысили все мыслимые пределы, а до продажи стартовой линейки медкапсул новых денежных вливаний не предвиделось. Финансовый вопрос встал ребром. Для дальнейшего развития нужно было найти очень много кредов и в кратчайшие сроки. Без помощи таинственной незнакомки рисковать на ставках смысла не было, так что гонки на свупах отпадают. А иных способов быстрого обогащения ни я, ни Шашерха придумать не смогли. Волей-неволей пришлось оформлять кредит через посредников в межгалактическом банке. Брали его под залог клиники Шерха, как единственного имеющегося в наличии у нас актива, приносящего стабильный доход. Столь широкий жест доверия со стороны Келдора поразил меня до глубины души и заставил проникнуться к нему дружескими чувствами. Не каждый сможет поставить на кон свою мечту, пусть и сомнений в успехе не имелось. С получением кредита работы по строительству первого завода Медтехпро закипели с яростью потревоженного пчелиного улья. По плану, первые капсулы уйдут с молотка уже через пару месяцев. Желающих не просто море, они уже в наглую обивают пороги клиники Шерха и моего дома. Пришлось пойти на уступки, наняв дополнительных рабочих для ускорения строительства. И то, многие клиенты все равно остались недовольны. Шашерха едва отстоял минимально необходимый срок для тестовых испытаний прототипов, так что, как только на площадке перед нами закончится строительство первого цеха, синтезаторы перейдут в рабочий режим. Сейчас их ставить некуда, там целая вереница условий и допусков для правильной эксплуатации тяжелого оборудования. Я сам не читал, уж больно здоровый файл. Но Фрисби уверил, наладить временную переработку каких-нибудь простеньких материалов на продажу, чтобы хоть как-то отбить затраты, не получится. Жаль. Теперь, когда я узнал о возможности приобретения квантовых ретрансляторов, финансовый вопрос снова требовательно завилял хвостом, и утолять его голод предстоит мне. Шашерха и так сделал больше, чем от него зависело. Впрочем, один вариант все же имелся. Для себя я уже давно решил, что не стану нарушать закон или опускаться до порочащих честь джедая торговых махинаций. Во-первых, рискованно, во-вторых, я сильно изменился с тех пор, как бестолково срывался в разные крайности на Тайтане. А что насчет пощипать тех, кого не ограничивают моральные принципы? 3 года спустя после прилета на Дарин мои навыки джедая перестали вызывать издевательский смех. Постепенно мастер стал брать меня на задания посложнее, чем поймай и доставь в руки правосудия. Как правило, они были связаны с расследованиями нераскрытых дел, с которыми не могли справиться неодаренные стражи порядка Келдоров. Однако недавно мастер взял крупный заказ, связанный с расследованием деятельности криминального синдиката на Дарине. Странностей с ним было связано много. Начать с того, что синдикат состоял преимущественно из лиц, скрывающих свою личность за закрытыми шлемами и носящих ударопрочную броню. Еще ни одного из них не удалось опознать или связать с каким-то другим криминальным обществом галактики. Трагизм ситуации осложнялся тем, что занимался синдикат преимущественно работорговлей. Примем, как в одну сторону, так и в другую. И если желание заиметь себе симпатичную твилечку у тех келдоров, кто не слишком брезгует чужаками, я еще мог понять. Как-никак, одна из самых сексуальных рас в галактике, если речь шла о женщинах. Но кому могли понадобиться сами келдоры, причем, преимущественно, дети? Поневоле дурные мысли в голову лезут. Мастер сказал, что расследование деятельности синдиката мы начнем с места последней стычки с работорговцами. Пары дней ранее силами армейских спецподразделений удалось отбить базу в вулканическом регионе близ Южного полюса. Рабов спасли, но живых работорговцев захватить не вышло. Те, кого постреляли в пылу схватки, оставили от себя растекшиеся лужицы непонятной серой жидкости без генетических маркеров. Как только работорговец умирал, в действие вступали какие-то скрытые механизмы в броне, за считанные секунды растворяя любую органику. Мерзость, согласен, и оттого еще более не по себе. Кому и ради какой цели понадобилось так шифроваться? Как может выгода от продажи рабов перевешивать затраты на транспортировку из системы и обратно? Вопросы, вопросы. Так или иначе, истину мы с Нагзилом выясним. Меня больше волнует, как втихаря порыться в закромах работорговцев, и найду ли я там что-либо после обыска доблестных военных. И нет, меня не волнует, что это грязные деньги. В конце концов, они пойдут не только на мои нужды, но и на пользу самих келдоров. В отличие от конкурентов, я собираюсь действительно помогать простому народу, а не набивать карманы на чужих горестях. Пусть Неамит и Техноген сколько угодно исходит желчью в прессе. Время все расставит по местам. Впрочем, не будем делить шкуру неубитого Крайт-дракона. Сначала нужно выполнить задание, разобравшись с работорговцами и их пленниками. Конечно, если в процессе выпадет шанс присвоить кубышку синдиката, своего я не упущу, но и забывать о главном не стану. Чужие жизни важнее личных амбиций. Распрощавшись с Шурхом, я покинул территорию стройки и полетел на гравибайке к посольству инопланетников. Мы с мастером условились встретиться именно там, только не совсем ясно зачем. Я был в посольстве всего один раз, когда проходил регистрацию и получал привязку статуса чужака к своему линку в сети. Последующие изменения гражданского рейтинга личного присутствия не требовали. Все изменения фиксировались в электронном виде и высылались сообщением на домашний терминал. Ответ на свой вопрос я получил еще до того, как подъехал к ступеням высокого красивого здания, увенчанного шпилем громоотвода и флагами с республиканской символикой. Только этого не хватало, я выругался под нос, паркуя гравибайк и рассматривая Нагзила, ведущего размеренную беседу с незнакомым джедаем. Темнокожий мужчина, очень смахивает на Каруна. От обычных людей их отличает повышенная чувствительность к силе, что я сейчас и ощущал, наблюдая адепта света с потенциалом, практически не уступающим моему собственному. Еще у Карунов имеется врожденный иммунитет к ядам, делая его наиболее подходящим кандидатом на помощь в расследовании, где фигурирует вещество с крайне опасными для живых свойствами. Сомневаюсь, правда, в полезности данной особенности Карунов именно в нашем случае, но, если совет посчитал иначе, логику их понять можно. Мой падаван, Джови, представил меня Нагзил, когда я подошел к ним и почтительно склонился в поясе. Карун слегка дернул подбородком и смерил меня надменным взглядом поверх прозрачной кислородной маски. Я ответил не менее дерзким сопением в свою, смотря из-под лобья, как бык на красную тряпку. Вот так и начинается взаимная неприязнь на пустом месте. Рыцарь-джедай Фальдис Вастер, Нагзил будто не замечал возникшего между мной и джедаем напряжения. Он прибыл на Дарин для помощи с расследованием деятельности синдиката. Рад знакомству, джедай Вастер. Я еще раз поклонился, выказывая внешнее почтение, и вопросительно обернулся к Нагзилу. Встревать в разговор старших по рангу невежливо, а основные постулаты джедайского этикета за минувшие 3 года мастер вбил в меня накрепко. Где тренировками, где голокронами. И, вдовесок, еще раз тренировками. Мастер не страдает излишней оригинальностью. Взгляд темных глаз Коруна слегка потеплел. Примерно на 1000 градуса. Не будь я менталистом, то и вовсе не заметил бы. Мастер Нагзил поведал мне о твоих успехах, падаван. Не одавала Бианата, а по, неожиданно. Джедай не побрезговал изучением торгового муаунлита, Тиатааса на Тиаанис. Он у тебя будет, падаван. Фальдис повернулся на Акзилу, с актерским мастерством, достойным политика, делающему вид, словно понял каждое прозвучавшее слово. Мастер, думаю, стоит оправляться немедленно. Каждая минута промедления стоит жизни новым невинным людям, и Келдорам. А вот это было лишнее. Облажался мужик, причем не я один заметил, мастер тоже. Слегка улучшившееся отношение к Фальдису вновь скрылось в глубинах Марианской впадины. Люди с Келдорами волновали Коруна не больше грязи на своих сапогах. Что-то иное тянуло его ускорить выполнение задания. Жаль, мой уровень владения менталом позволяет интерпретировать в образы только поверхностные эмоции. Хотел бы я знать, что, исключая темную сторону, может направлять джедая, не считающимся ни со своей, ни с чужими жизнями. Нагзил думал недолго. Джове, ты закончил со своими делами? Да, мастер. Тогда отправляемся. Внезапный отлет на задание застал меня врасплох. Я не мог подставить мастера в глазах другого джедая и, не раздумывая, дал согласие на вылет. Очень зря. То, что это была ошибка, я понял только по дороге в космопорт, когда стало очевидным, каким способом Нагзил и Фальдис Вастер решили добираться за 3-9 земель к базе работорговцев, заказав рейс на шаттл до Южного полиса. Начнем с того, что сегодняшний день я планировал посвятить делам более мирным, и потому оставил всю униформу дома. На мне был надета стандартная джедайская одежда, туника, брюки, сапоги, плащи все. Не считая меча и кислородной маски, я практически без защиты, тогда как привык хотя бы к минимальной, предохраняющей от перепадов температуры вне города. В космопорту вечно гуляет ледяной ветер, и без терморегуляторной брони я буду вынужден постоянно поддерживать себя силой, чтобы не околеть. С одной стороны, лишняя тренировка не помешает, а с другой накапливается усталость перед заданием. Наиболее трудозатратные именно те техники, которые требуют от джедая длительного поддержания концентрации. Дальше снаряжение. Прежде, отправляясь на любое задание, я брал с собой минимальный комплект, несколько сухпайков, фляга с водой, запасные аккумуляторы для фрисби и аптечка. Без последней вообще беда. Что мне прикажете делать, если поранюсь в процессе исследования базы работорговцев, а под рукой даже спрея с дезинфицирующим раствором не окажется? На Дарине подхватить какую-нибудь заразу проще некуда, а лечение инопланетян у Келдоров можно характеризовать одним словом – отсутствующие. Если по собственной дурости не успел рану обработать и получил инфекцию, проще самому шею свернуть. Лекарства Келдоров на людей не действуют, а редкие поставки препаратов из внешнего мира раскупаются быстрее горячих пирожков. В принципе, для меня не составит проблем самостоятельно купировать рану силой. Проблема в том, что так я окажусь непригодным для дальнейшей работы, вынужденный полностью сосредоточиться на сдерживании очага инфекции, пока не получу необходимую помощь. Не хотелось бы столь позорно облажаться в первую же совместную миссию с незнакомым джедаем. Решив, что безопасность важнее возможности показаться трусом, я поднес к лицу камлинг, посылая вызов мастеру, едущему впереди моего гравибайка на арендованной машине вместе с Фальдисом. «Джови, мастер, могу я перед вылетом быстро слетать домой за вещами? Я уже послал курьерские дроны. Они обо всем позаботятся. Спасибо». Нагзил первым прервал связь, а я крепче вцепился в штурвал, чувствуя, как предательски олеют щеки. Конечно, он все предусмотрел, иначе и быть не могло. Мастер знает меня, как облупленного. Успел изучить за эти 3 года, гораздо лучше, чем я его. Сказывается опыт и истинно джедайская мудрость. Не удивлюсь, если Нагзил и о моем ментальном даре догадывается, хотя не может его ощутить. Джедаи иначе воспринимают эмоции живых существ, пользуясь силой, а не как я, неясно каким образом, сам толком не понимая физики процесса. Могу лишь подозревать, что мой дар является следствием долгого нахождения за гранью жизни, где сила растворила почти всю личность прошлого человека, оставив чистую душу, готовую к перерождению. И не поспеши я ухватиться за шанс вновь вспомнить частичку себя, то рано или поздно оказался в утробе мамы, с рождением получив шанс на новую жизнь. Такая вот спорная теория. Никогда не влезал в дебри религии, где в каждой описывается свой посмертный путь для души. Возможно, однажды я смогу разобраться в произошедшем с чьей-нибудь помощью, но точно не ордена джедаев, и не с помощью Нагзила, являющегося не просто рядовым джедаем, а членом дискредитировавшего себя в моих глазах совета. Слишком мало я о нем пока знаю, чтобы так просто выдать свою самую сокровенную тайну. То же самое касается договоренностей со Стражем Гри и пока еще призрачных планов по спасению юнлингов. Зато скрывать остальное уже нет смысла. Собственно, именно Нагзил первым завел разговор о моем сотрудничестве с Шурхомаур, ошарашив известием, что давно в курсе цели моих отлучек с тренировок. Причем догадался сам, а не по чьей-то наводке, связав свои наблюдения с реальностью после возникновения на торговой арене Дарина молодой и крайне перспективной компании Медтехпро. Я тогда приготовился выслушивать долгую нудную лекцию о несовместимости джедайского образа жизни с подобной работой, но Нагзил удивил, сказав, что одобряет мое начинание, и не просто, а всецело поддерживает. Мол, горд тем, что его падаван создает нечто, направленное на благо всей расы Келдоров, и он, в отличие от нынешнего совета, придерживается более консервативных взглядов, не запрещающих джедаям иметь собственность и пользоваться дарами жизни простых людей. Довольно крамольные речи. Не умея я считывать эмоции, решил бы, что меня провоцируют, проверяя на верность ордену и совету в частности. Но Нагзил в самом деле искренне радовался за успех своего ученика и, что куда важнее, не требовал перечислять прибыль компании на счет ордена, в последние века требующего от своих адептов прямо-таки монашеского образа жизни. Чем не показатель доверия со стороны мастера, я оценил и пообещал себе сделать все, чтобы не разочаровать его в принятом решении. Путь до космопорта преодолели быстро. У посольства имелся въезд на кружевную автостраду через город, позволив избежать лишних пробок в центре. Сидящий за штурвалом Фейдис вел машину на пределе максимальной скорости. Я едва поспевал за ним на своем гравибайке, поддерживая впереди полусферу щитового барьера, предохраняющего от бьющего в лицо разгоряченного воздуха над дорогой. Очередное мысленное спасибо мастеру, позаботившемуся о своем непутевом падаване. В шлеме и униформе агента СИС будет куда проще сносить тяготы расследования, обещавшего растянуться не на один день. Шаттл доставит вас на околоземную орбиту. Оттуда до вулканической рощи меньше часа пути. Приятного полета и спасибо, что выбрали наш рейс, напутствовал дроид-проводник, пока Нагзил с Фейдисом обустраивались в пассажирском отсеке шаттла, а я переодевался в привычную форму в отсеке санузла. Вещи уже дожидались в шаттле, заранее доставленные дронами курьерской доставки благодаря мастеру. За сохранность дома и имущества я не переживал. Курьерская служба, одна из немногих на Дарине, которая работает без нареканий и имеет безупречную репутацию. Но коды на входной двери все равно надо сменить, из вредности буркнула паранойя, за что получила по мордасам и временно притихла. Мастер имеет доступ в мой дом как раз на подобные случаи. Пусть поимеет совести и будет благодарной за заботу. Закончив облачаться, я вернулся в салон и присоединился к ожидающим меня джедаям. Кроме нас среди пассажиров имелась пара келдоров довольно представительного вида, направлявшихся в тот же регион по своим делам. Скорее всего, энергетики-контролеры или управленцы, вроде меня, из-за специфики территории, куда отправлялся шаттл, рабочего класса низшего звена там почти не имелось. Вулканическая роща, громадный геотермальный комплекс, обеспечивающий основную часть потребностей в энергии регионов, расположенных по южную сторону экватора. Из-за высоких температур и нестабильной геологической обстановки желающих испытать на себе прелести гневной природы находилось немного. Идеальное поле для создания укрытия теми, кто хочет сохранить свои грязные делишки в тайне. Я удивлен, что контрразведке Келдоров вообще удалось обнаружить базу неуловимого синдиката. Вулканическая роща занимает лишь крохотный участок посреди бескрайних горных цепей, охватывающих южный полюс Дарина. Найти там что-либо можно лишь точно зная координаты предполагаемого месторасположения базы. И еще труднее провести успешную операцию захвата, выделив значительные ресурсы на обеспечение доставки десанта и его поддержки с воздуха. Работорговцы не скупились за защиту, оборудовав свою территорию зенитками противовоздушной обороны и геотермальными щитами, способными выдержать даже недолгий обстрел с орбиты. Конечно, никто из келдоров не стал бы рисковать жизнью своих детей, поступая подобным образом. Операцию провели силами наземных войск с поддержкой малой авиации. Теперь настала наша очередь, как джедаев, провести окончательную зачистку базы, где еще могли скрываться остатки недобитых работорговцев. Сомнительно, конечно, но кто знает, сколько ходов те успели вырыть в горах, пока их логово не раскрыли. По мне, проще было взять нас с мастером на самый первый штурм. Вдвоем мы бы без труда раздобыли языка, значительно упростив дальнейшую работу по отлову остатков синдиката. Не знаю, чем там военные думали, когда не использовали столь очевидное преимущество. Могу лишь предположить, что причина связана с разногласиями между орденом и правительством, не сумевшими вовремя договориться о совместной операции. Тот же грандмастер вполне мог упереться рогом, не желая посылать на опасное задание мальчишку с единственным в ордене мечом Гри, пусть и в сопровождении мастера. Потребовав усиления, совет навязал нам Фейдиса, и только тогда одобрил миссию. Возможно, вполне, и точно так же я могу глубоко ошибаться, но пока Карун рядом, у Нагзила подробностей не разузнать. Вон как зыркают друг на друга, аж искры в ментополе летят. Кажется, поторопился я, уверовав в их почти дружеские отношения. Обычная игра на публику, не более. Слишком много у посольства камер понатыкано, джедаи не дураки, чтобы устраивать сцены у всех на виду. Зато сейчас обоих никто не сдерживал. И если Нагзил придерживался тактики джедайского целомудрия, сохраняя внешне невозмутимый вид, то постной рожей Фейдиса хотелось протереть пол. Этак пару раз, чтоб наверняка. Не понравилось, что я переоделся в броню и нацепил шлем. На себя посмотри, чухонец ходячий, роба в заплатках, сам небритый, страшный. Вот кому шлем не помешает нацепить, чтоб народ не стращать. Не знаю, отчего так тянет цепляться к нему. Знакомы-то от силы пару часов, а нет, раздражает, отрыжка банты, и все тут. И отношение мастера к нему тут ни при чем. Есть такая особенность у моего дара, чувствую, когда человек с гнильцой. Открыл я ее совсем недавно, побывав на встрече с министром здравоохранения, и впервые увидев, как наяву выглядит червивая аура. Внешне чистая и незамутненная, а копни чуть глубже, сплошные ходы для оправданий, коими человек прикрывает совершенное собой зло. Вот и с Фейдисом так, непробиваемая оболочка сильного и уверенного в себе адепта светлой стороны. Но чуйка подсказывает, что за ней копошатся уродливые черви страстей, размеру которых многие ситхи позавидовать могут. Так, хватит. Нельзя судить столь строго кого бы то ни было по первой встрече. Виноват, отсутствие опыта сказывается. Не все ощущения в тонком духовном мире имеют под собой реальную основу. Кроме нас в салоне еще двое пассажиров, и оба далеки от идеала. Может, что-то от них уловил и в горячем юношеском порыве спроецировал на Фейдиса. Надо брать пример с мастера и не делать поспешных выводов. Тем более, что скоро все само собой прояснится.